Часть третья. Удары в спину. Глава четвертая. Лэнсом Ронстадт. В поезд по этому направлению садились только два типа пассажиров – заключенные и надзиратели. Природные адепты Кадо отправлялись из столицы в Ронстадт. Размещали их в вагоне из особого материала. Это была сталь с напылением из дериллия, металлоподавляющая Кадо. Мест в вагоне было штук 50, но почти все пустовали. Вместе с собой я насчитал всего 8 пассажиров, 6 мужчин и 2 женщин. Изредка они косились друг на друга, изучали, кому вместе с ними не повезло попасть в этот паршивый поезд. На себе я тоже почувствовал взгляды, и от этого становилось не по себе. Шутка ли? 7 адептов и я. Человек без силы. Неужели они не ощущают, что я не один из них? В горле вдруг запершило от перспектив попасть в город, где таких вот природных адептов тысячи. Если они узнают, что я заслан ненавистным орденом Волка, они от меня мокрого места не оставят. Да, вот эти джентльмены в приличных костюмах и дамы в шляпках и длинных юбках с рюшами разорвут меня на части. От этой мысли меня пробирала дрожь. К тому же с утра я закинул в себя 4 таблетки овиума. Меня одновременно подташнивало и распирало от неуместной эйфории, порой начиналось головокружение, по коже гулял мороз. 4 таблетки. Слишком большая доза даже для меня, человека 1.5 года, сидящего на овиуме почти без перерыва. «Извините, мистер, бога ради, извините, но я не могу вам этого не сказать». Голос, внезапно прозвучавший рядом, заставил меня нахмуриться. «Это ко мне сейчас обратились?» Напротив меня сидели девушка и парень, оба явно с южных колоний, жители Хэтширских полей. Парень был прилично постарше меня, теперешнего меня, конечно. Поджарый, обросший недельной щетиной, в обтрепанных сапогах, выленившей рубашке, жилете и грубых рабочих брюках на подтяжках. Но особенно бросалась в глаза его шляпа. Старая, фетровая, с загнутыми по бокам полями и обмотанным вокруг тульи куском веревки. И этот парень был единственным мужчиной в вагоне, кто сидел с покрытой головой. Ко мне же обратилась его спутница. Хорошенькая, с загорелой матовой кожей и черными, с агатовым блеском волосами, совсем юная, да и по виду слишком наивная. К тому же беспокойная и суетливая. Таких я называю «простушка с фермы». И судя по ее красноватым, обветренным рукам, она действительно трудилась на ферме. Тут не ошибешься. В Хэтшире, кроме ферм и плантаций, ничего практически нет. «Извините, мистер», — снова забормотала девушка, как бы невзначай, но кокетливо поправив прядь, выбившуюся из-под шляпки. «Ваш чемодан испачкан. Возможно, вы не заметили, сегодня был такой ливень, и лужи, везде эти лужи». Она оценивающе пробежалась взглядом по моему дорогому костюму, тут же обозначив у себя в голове мой статус. «Зажиточный горожанин». Возможно, сын фабриканта-аристократа молод, а значит, не женат. С другой стороны, какая ей разница, кто я такой? Все мы едем в Ронстадт, закрытый и грязный город, а там любой зажиточный горожанин легко превращается в нищего калеку. Но, возможно, девчонка полезла ко мне из вежливости, а у меня и правда испачкан чемодан, только и всего. Я уронил взгляд на свой багаж. Бок чемодана пестрел брызгами жидкой красной глины. А я ведь даже не заметил, когда он успел так вымазаться. Дорогим костюмом и увесистым багажом меня снабдил Тен Зиверт, а Херрифорд положил в чемодан столько овиума, что я бы мог безбедно жить до старости. Или 1000 раз сдохнуть от передозировки, если вдруг решился бы покончить с собой. «О, спасибо, что сказали», — поблагодарил я девушку. «По приезду обязательно его очищу». Я все никак не мог привыкнуть к своему новому голосу. Негромкому, с идеальным лэнсомским произношением. Черт, даже голос у меня теперь аристократический. Попутчица улыбнулась и протянула мне руку. «Джозефин Ордо, но настоятельно прошу называть меня Джо. Только Джо». Я замешкался. А вдруг она почувствует, что я не владею кодо, когда прикоснется ко мне? Кто же поймет этих адептов и то, что они чувствуют? Ее рука все еще ожидала от меня элементарной формы этикета. Пришлось отвечать на вежливость. «Рэй», представился я и легонько пожал узкую теплую ладонь девушки. «Просто Рэй?» — удивилась она. «Рэй и все?» «Рэй Питон. Очень приятно». Рукопожатие новой знакомой вышло крепким. Руки у нее были сильные, зато так мягко и длинно мое имя не произносила даже сестра. Взгляд девушки стал лукавым и заинтересованным. Однозначно передо мной сидела любительница совать нос в чужие дела. Терпеть таких не могу. Усердных. Даже усердствующих. Еще и мужским именем просит себя называть, а это показатель избытка ерунды в голове. «А чем вы занимаетесь, Рэй? Точнее, кто вы по ПГИ?» Я чуть было не спросил, что такое ПГИ. К счастью, удержался от вопроса. Вспомнил, что разговариваю с адептом, а значит, Акадо. Но вот что конкретно значило ПГИ, я не знал. Мои мозги хоть и пребывали сейчас в наркотическом тумане, но все же поднапряглись и сообразили, как умело уйти от вопроса. «Я могу позволить себе не работать, мисс». Но девушка стояла на своем. «Нет, я про ПГИ спросила. Кто вы по ПГИ?» Вот послать бы ее к черту. «Не хотелось бы об этом распространяться», — сухо ответил я. Кажется, сработало. На лице девушки отразилось понимание. «Вот знаете», — забормотала она, — «когда я говорю о пяти грязных искусствах, меня всякий раз пробирает дрожь. Ведь не так они должны называться. Но все же... Рэй, откройтесь. Я никому не скажу». Я растянул губы в вежливой улыбке. «Ага, как же не скажешь. Да у тебя язык без костей, детка». Зато теперь мне стала известна расшифровка ПГИ — «Пять грязных искусств». Только вот какие искусства имелись в виду? Ну что ж, была не была, прощупаем почву. «Я занимаюсь мутациями». «Мутации?» — девушка всплеснула руками. Повернулась к молодому человеку, что сидел рядом, и мрачно глядел в окно. Судя по ядреному запаху перегара, он пребывал в состоянии жуткого похмелья. «Ты слышал, Генри? Генри, он владеет кодо алхимических мутаций, это так здорово!» Она взглянула на меня полными восхищения глазами. «А я инфир по искусству призыва. Воронки смерти, шепот, перерождение. Я даже Лемегетон читала. И знаю ключи и печати всех 72 демонов. А еще я изобретатель». «Изобретатель, понимаете? Но никогда еще не встречала настоящего мастера по мутациям. Вот это да, как же мне повезло!» «Да уж, повезло, ничего не скажешь». Эта дружелюбная крошка работает с мертвыми и демонами, да еще и пафосно изобретателем себя называет. И что она изобретает, страшно даже подумать. Угораздило же меня. «А Генри знаете кто? Вы очень удивитесь», — продолжала щебетать девушка, но тут приятель ее остановил. «Хватит, Джо. Оставь его в покое. Мы не на увеселительной прогулке. Мы в тюрьму едем. Не вижу в этом ничего радостного и удивительного». Джо скривила мину и пробурчала. «Тебе бы стоило быть повежливой, Генри». «А тебе стоило бы повзрослеть и перестать считать друзьями всех, кто тебе улыбнулся», — бросил ей тот. Скользнул по моему лицу брезгливым взглядом и добавил. «Особенно, когда перед тобой сопливый аристократишка с тугим кошельком. Этого хилого пижона зарежут в Ронстаде сразу же, как только он сойдет на перрон, гарантирую». Я даже бровью не повел. Пусть болтает обо мне все, что вздумается, у меня свои задачи. Но Джо вскочила. «Знаешь что, Генри? Мне надоели твои придирки. Каждый раз одно и то же. Даже поболтать ни с кем не даешь». Она еле справилась с возмущением и выдавила. «Мне нужно в дамскую комнату». Развернулась и быстро проследовала в конец вагона, шурша юбками. Затем скрылась за дверью. Приятель Джо откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, надвинув шляпу на лоб. Я же отвернулся и уставился в окно. Но краем глаза все же заметил, как только Джо вышла, за ней проследовал один из гвардейцев, охранявших пассажирский вагон. И взгляд у парня был очень недобрый. Знаю я такой взгляд. С охотничьим влажным блеском. За 2 часа поездки этот усатый парень посмотрел на Джо 10 раз, глазами ее раздевая. Я вынул из кармана пиджака часы, отщелкнул крышку. Говорливая изобретательница отсутствовала уже 12 минут. Даже с учетом всей возни с юбками, времени прошло уже прилично. Да и гвардеец еще не вернулся, что тоже наводило на нехорошие мысли. «Пройдусь», — бросил я спутнику Джо и поднялся. Тот даже не пошевелился. Я пробежался взглядом по лицам унылых пассажиров, повел плечами, делая вид, что разминаю затекшие мышцы, сунул руки в карманы и прогулочным шагом двинулся в сторону соседнего вагона, где находились уборные. Охрану я особо не заинтересовал. Они понимали, что в поезде Лэнса Морнстад адепты бессильны, и откуда им было знать, что я принял овиум? На химическое кадо Дерили в стенах поезда не действовал. Я открыл дверь и вошел в пустой вагон. Ни гвардейца, ни девушки. Странно. Возможно, я слишком мнительный, и нужно все-таки доверять людям. Но тут из дамского туалета послышался сдавленный писк, потом мужской вздох. И снова писк. Вот зараза. Растерянность мне не свойственна, но сейчас меня охватила именно она. Вместе с сомнением. Вдруг показалось. Чушь. Ты же сам знаешь, что это чушь. Тогда какого черта ты медлишь, Рэй? Наверняка потому, что тебе не нужны проблемы с гвардейцами, и ты не идиот. Ну и пусть развлекаются в сортире, тебе какая разница? Не лезь, просто вали отсюда. Но я не мог заставить себя уйти. Негромко, чтобы не привлекать внимание охраны, постучал в дверь женского туалета. «Джо, вы тут?» И снова последовал писк, куда более громкий и длительный. Значит, я не ошибся. Людям доверять нельзя. Я машинально принялся шарить по карманам в поисках вещи для мутации, хотя знал, что шансов мало. При входе в поезд охрана прощупала всю мою одежду. В итоге, кроме часов, я ничего не нашел. Ладно, часы сойдут. Сталь, стекло, серебряная цепь с брелком. Тут индексы КАДО нужно не больше 0,5. Металл и стекло в руках мастера мутации могли приобретать свойства других материалов. Вот только для мутации лично мне нужна была еще и связующая жидкость. В идеале масло. Сейчас бы очень пригодился мой драгоценный чемоданчик из крокодиловой кожи, но он покоился на окраине Лэнсома в гостинице «Лисья нора» в комнате 348. Именно туда я зашвырнул его, бросив в портал. Из туалета опять послышался писк, а потом скрип сдвинувшейся мебели, возможно, тумбы с раковиной. Я никогда не мутировал вещи в полевых условиях. Однако выход нашел простой и грубый. Просто плюнул на часы, стиснул в кулаке и призвал все свои оиумные силы. 4 таблетки должно хватить на такую маленькую вещь. Будто услышав мои мольбы, часы размякли и начали преобразование. Ладонь все сильнее пекло жаром, а я стоял, зажмурившись и сосредоточившись только на предмете мутации. Нож. Мне нужен был нож. Да, пусть он выйдет совсем небольшим, размером с шило и объемом, не превышающим исходную вещь, часы, но все же это будет оружие. Когда рука похолодела, я открыл глаза. На ладони лежал именно такой нож, какой я хотел. Стальной, с обоюдоострым тонким клинком. Ну что ж, приступим, ведь все остальное — дело техники и опыта. За свою сумасбродную жизнь я успел взломать сотни замков и открыть те же сотни дверей. А хлипкая дверь туалета вообще не проблема. Я бы мог выбить ее ногой, но шум привлечет солдат, а этого мне не нужно. Я вставил клинок в щель рядом с ригелем замка, чуть сковырнул, цепляя его, и отодвигая, надавил на ручку и, недолго думая, распахнул дверь. Валяющаяся на полу шляпка, жакет и юбка Джо — вот что я увидел, когда вошел в дамский туалет. Все сразу стало ясно. Я быстро запер дверь изнутри, перешагнул одежду и поспешил в сторону раковины, туда, где скрипели ножки тумбы. И точно. Усатый ублюдок пригвоздил Джо к стене, зажав ей рот. Девушка оцепенела от ужаса. Она стояла растрепанная, в порванной на груди сорочке и чулках. Ее туфли валялись подаль. «И аккуратно», — с придыханием шептал усатый. Его ладонь жадно оглаживала тело девушки, задирала подол сорочки, стягивала белье. «Вот умница, хорошая кода-ведьма. Если не сопротивляться, то больно не будет. И аккуратно, будет совсем не больно». Солдат был настолько занят своей жертвой, что даже не заметил, что в комнате появился кто-то еще. Это могло бы сыграть мне на руку, если бы не реакция Джо. Она задергалась сильнее, вытаращившись на меня во все глаза. Почуяв неладное, гвардеец обернулся. «Кто?» — начал было он, но я не стал ждать. Шагнул к парню и прицельно ткнул его костяшками пальцев в кадык, точно в хрящ. Гвардеец с тягучим сипом отшатнулся, мгновенно отпустил девушку и повернулся ко мне. Вложив в удар всю силу инерции, я всадил кулак ему ровно в солнечное сплетение, заставляя согнуться. Ребром ладони добавил сверху по задней стороне шеи, а потом, обхватив его голову, добил коленом в лицо. Все получилось само собой, машинально, но вот мышечной силы мне заметно не хватало. Противник хрюкнул и осел на пол. «Если не сопротивляться, сволочь, то больно не будет», — процедил я, сунув к его горлу нож. «Один звук и прирежу». Солдат моргнул, давая понять, что на все согласен. Из носа парня потекла кровь, залила усы, губы, подбородок, закапала на пол. Не отнимая клинка от его горла, я посмотрел на Джо. Та замерла у стены, прикрывая голую грудь рваными половинками сорочки. Девушку трясло мелкой дрожью. Пришлось прикрикнуть. «Одевайся, живо!» Она вздрогнула и кинулась к туфлям, а я снова повернулся к гвардейцу. «Сейчас девушка приведет себя в порядок, и мы уйдем отсюда. И если ты, ублюдок, хоть слово кому она скажешь, я отрежу тебе то, чем ты пытался напугать эту юную особу. Я даже в аду тебя, паскуду, отыщу. У тебя есть сомнения?» Гвардеец сглотнул. «Хорошо». Я нажал на его горло сильнее, из пореза выступила кровь. «Но если ты вдруг плохо меня понял...» В ответ он снова моргнул. Я обернулся, чтобы взглянуть на Джо. Девушка уже надевала верхнюю юбку и жакет. «Поторопись, тесь». После того, как я увидел ее практически голой, уже и не знал, как к ней обращаться. Хрен знает, как там было по этикету. Но Джо внезапно остановила сборы, выпрямилась и посмотрела на меня. «Спасибо, Рэй», — прошептала она дрожащими губами. «Когда мы пожалуемся полиции, то...» «Мы не будем жаловаться», — отрезал я. «Мы просто уйдем. Но...» «Я потом объясню. Одевайся». «Одевайтесь». И пока я поправлял сам себя и раздумывал, как бы сделать так, чтобы никто ничего не заметил, гвардеец собрался с силами. В ухо мне прилетел такой удар, что в черепе зазвенело и побелело в глазах. На секунду я потерял ориентацию в пространстве. Этого врагу хватило, чтобы на меня навалиться. Ростом и весом усатый явно превосходил меня, тщедушного пацана, да еще и ослабленного овиумом. Его пальцы обхватили мое горло, и так сильно, что я услышал, как в ушах забился собственный пульс. «Сдохни, кодовыродок!» — зашипел мне в лицо гвардеец. Его окровавленное лицо исказилось гневом. «Сдохни, сдохни!» Нож, выпавший из моей ослабевшей руки, зазвенел о пол. Парень продолжал меня душить, а я захлебывался в собственных хрипах, не в силах оттолкнуть от себя противника. «Дьявол, как же плохо быть слабым!» «Рэй, Рэй!» — заверещала Джо где-то совсем близко. «Боже мой, Рэй!» А потом гвардеец дернулся несколько раз. Захрипел, хватая ртом воздух, напрягся всем телом и через несколько секунд обмяк, уронив голову мне на грудь. Его пальцы ослабли и соскользнули с моей шеи. Я вдохнул и закашлялся, кое-как скинул с себя парня и встал на четвереньки. Снова закашлялся. Пошатываясь, поднялся на ноги. И только потом увидел, что из спины гвардейца торчит мой нож. Сзади мундир пропитался кровью и был исколот в нескольких местах, как решето. Парень не подавал признаков жизни, а Джо стоял над ним с трясущимися руками. Я кинулся к гвардейцу, прижал пальцами к артерии на его шее, все еще надеясь, что почувствую хотя бы слабые толчки пульса, но нет. Солдат был мертв. Джо ударила его в спину ножом раз 10, не меньше. «Джо, черт возьми!» — выдохнул я, вытаращившись на девушку. По ее бледному лицу покатились слезы. Она прошептала: «Рэй, я его убила!» и закрыла лицо ладонями. Утешать ее времени у меня не нашлось. Я вскочил и огляделся. В дамской комнате имелись две отдельные кабинки. Я вынул из спины гвардейца нож, вытер клинок о его же мундир и сунул в карман. Подхватил тело под мышки и потащил в одну из кабинок. Кое-как пристроил его, навалив на унитаз и захлопнул дверь. Потом поковырял лезвием в замке, чтобы закрыть кабинку изнутри. Джо продолжала завывать. «Задери юбку», — велел я ей. Девушка замерла и стихла. Убрала ладони от лица. «Что?» «Юбку задери», — повторил я, — «быстро!» Мертвецки бледная Джо отшатнулась от меня. Кажется, она подумала, что я решил закончить дело за гвардейца. Пришлось действовать самому. Я подошел к девушке и сам задрал ее верхнюю юбку. Под ней скрывалась еще одна нижняя, она-то мне и была сейчас нужна. Приложив немало усилий, я оторвал от подола юбки приличный кусок ткани. «Мы должны тут прибраться», — пояснил я Джо. Она дернула головой и ничего не ответила, все еще пребывая в шоке. Намочив под краном ткань, я принялся протирать измазанный кровью пол. На это у меня ушло 5 минут. Так быстро я еще никогда не двигался. От раковины к полу и обратно, до головокружения. Овиум в моем организме тут же взбунтовался. Стены комнаты завертелись перед глазами, в ушах зашумело. Я прислонился плечом к стене, и тут, наконец, Джо решила мне помочь. «Рэй, отдайте это мне». Она выдернула мокрую тряпку из моих рук. «Выдохните, вам дурно». И пока девушка домывала пол, я стоял, навалившись на стену и борясь с чудовищным головокружением. Мне срочно нужна была еще одна доза овиума, иначе обморока не избежать. «Джо, вы закончили?» — спросил я тихо. Девушка уже была рядом со мной. «Как будто ничего не было», — сказала она. «Пойдемте, Рэй». Но как только мы вышли из уборной, напоролись на 2 солдат. «Э, парень, какого черта ты там делал?» — возмутился один. Собрав остатки силы воли, я улыбнулся, собственнически обхватил Джо чуть ниже талии и прижал к себе. «Знаете, господа, мы с этой мисс встречаемся». Джо напряглась, но стерпела мое далекое от деликатности объятие. «Решили сделать это в туалете?» — поморщился гвардеец. «Ладно, посторонитесь-ка, голубки», — сказал второй. А вот это было совсем плохо. Но тут Джо рывком высвободилась из моих объятий, двинула мне в живот своим маленьким острым кулачком и толкнула в плечо. «Не будь свиньей, Рэй, ты меня достал!» взвизгнула она, да так противно, что в ушах резанула. Снова толкнула меня к двери туалета, заставляя вжаться в нее спиной. «У меня есть жених, и хватит таскаться за мной по пятам!» Девушка повернулась к солдатам. «Этот человек меня домогается, вы видели? Даже в туалет за мной притащился, совсем уже совесть потерял. Арестуйте его, это ваша работа!» Я молча наблюдал за выкрутасами Джо. Бог мой, такого красочного и правдоподобного концерта я давненько не видел. Да эта девчонка по силе артистизма и напора дала бы фору даже прожженным работницам легендарного борделя «Мадам Мускат». «Заткни свою ведьму, парень, пока она меня не вывела», — процедил с угрозой первый гвардеец. «Глаза б мои этих кодовыродков не видели», — добавил его сослуживец. «Ты слышал? Она сказала, арестуйте его. Куда его еще арестовывать? Он и так арестован». Солдаты прошли в другой вагон, за ними громыхнула дверь, и все стихло. Джо несколько долгих секунд смотрела мне в глаза. Потом поправила шляпку, одернула юбку и отправилась в салон. Я проводил ее мрачным взглядом. «Вот тебе и простушка с фермы, Рэй. Далеко не простушка. Только из-за нее мне теперь светит куча дерьма. Если убитого солдата обнаружат до приезда в Ронстадт, мне уж точно не отвертеться. Помог человеку, называется». Я постоял у двери туалета еще с минуту и отправился вслед за девушкой. Головокружение все не отпускало, к нему добавились слабость в ногах и резь в желудке. Придачу, пока я шел по салону до своего места, приятель Джонни сводил с меня тяжелого взгляда, но мне было так паршиво, что плевать я хотел на его взгляды. Джо что-то нашептывало ему на ухо, а он менялся в лице. Его глаза щурились. Когда я уселся в кресло, девушка закончила рассказ и, прикусив губу, покосилась на меня. Ее приятель вдруг протянул мне руку. «Генри Ардо, к вашим услугам, мистер...» Меня подмывало съязвить на тему сопливого аристократишки, но я сдержался. Медленно пожал протянутую ладонь. «Рэй Питтон». «Рэй», — Джо наклонилась ко мне, — «неужели ты не понял, с кем только что познакомился?» Я нахмурился и с недоумением спросил. «И с кем же?» «Ну как же, его имя известно всем адептам Бриттона». На лице девушки заиграла гордая улыбка. «Генри Ардо, мой брат. Он медион по искусству элементалей, тот самый адепт, который в прошлом году сумел сбежать из Ронстада». «Ого! Передо мной сидит медион. Как это он умудрился повысить уровень, а потом еще и сбежать из Ронстада? Интересно. А еще интересно другое. Если он уже сбегал из Ронстада и его поймали, на кой черт его отправили туда повторно?» «Ладно тебе, Джо», — отмахнулся молодой человек. «Мне просто повезло, что не казнили. Даже странно как-то». Я перевел удивленный взгляд с Джо на Генри. «И долго ты жил в Ронстаде?» 3 паршивых года. «Значит, тебе известны все лазейки этого города?» Генри усмехнулся. И по его усмешке я понял, этот парень знает о Ронстаде немало. А значит, и у меня появились шансы узнать.